очевидное и невероятное, проникающее во все сферы жизни. Сложный век научно-технического прогресса, в эпоху региональных конфликтов и глобальных противостояний, что несет она человечеству? Йоу! Приветствую всех любителей настоящей бойс-музыки без консервантов и ГМО. Если вас в очередной раз спросят, что в России умеют делать качественно, смело отвечайте – drum and bass. В эфире без... И это 41-я часть моего подкаста о ломаных ритмах нейропанк. Открыл подкаст Слава Мистер Фрэнки со своей айдихой Дабплейт. Синерджи с убойной телегой Destroyer, которая вышла недавно на iBrain в их эпихе. Яростной песней про ярость, так называется Fury, Dubflame. Сегодня в миксе представлю вам 77 лучших за прошедшие полгода треков, написанных нашими музыкантами. А также поговорим о предстоящих нейропанк-фестивалях, которые пройдут этой весной. Свежеиспеченный пирожок от Гидры. Let's roll. Никуда не подписано, айдишка Dubplay. Трек Goals недавно вышел на мажорной лиге. космическая одиссея от Илюхи Лимтека. Вышла недавно на Tom Records, его сольные эпихи. Скачать можно на boostframe.com. Треков сегодня много, сводить буду быстро. Половина из них, как всегда, эксклюзив, а вторая половина то, что вышло осенью-зимой. Что на Renegade Hardware скоро выйдет огроменный альбом. Это трек «Гидры» из этого альбома. А также там в трек-листе отметилось еще несколько музыкантов из нейропанка. Трек называется «Kernel». Интересно, гляньте, как расшифровывается эта аббревиатура на Википедии. Трекан подписан на Close to Death. Aggressor Bands, The Surfing, релиз с лейбла Ignescent. Ой, что сейчас будет? Заливайте топливо. Ключ на старт. Погнали. По-моему, Фрэнки превзошел сам себя этой телегой. Дичайший разнос, мой топ-1 в сегодняшнем выпуске. трека. Музыкант с никнеймом Sequent. Это бывший Critical Bang. Трек называется Arrival. Подписан на Close to Death. Ой, мама. Проект Magnitude и Julia Marks со свежей работой Dead Leaves. For coming lifted music. Рустам, как обычно, в общем. Ремикс Миуана на Marina и The Diamonds. Трек Electro Heart. Вышло фришки, можно скачать на страницах Миуана. Наш дружбан Марвин Энсикопа готовит альбом. Это один из треков с этого альбома совместно с Гидрой. Узнаваемый флоу копы. Чисто drum and bass читка. Кстати, еще одна работа с компилы на Renegade Hardware, которая вот-вот где-то скоро должна выйти. Это Aggressor Band Sled & War. We'll be right back. барабана. Этот даплейт называется Акунит. Вышла эпиха на Dumb Records с тремя отличными треками. Можно скачать бесплатно на boostframe.com. Liberation Day. Это бесплатный трекан, который был написан в процессе видеоурока, который давал Тёма по написанию Drum & Bass. Несмотря на то, что Саня Ньюёркл записывает легкие подкасты Ликер, иногда вот так он умеет вжарить. Ньюёркл Records for Coming Gin Recordings. One by one, Hydra, Feel the Power. Трек с огроменного альбома от One by One, который вышел на Tom Records совсем недавно, этой зимой. Скачать, ну, сами знаете где. Давай. Впервые в эфире нейропанка звучит вологодский проект Two Whales с треком Хая Лючи. Давно и много чуваки присылают мне свои работы. Вот наконец заехали в передачу «Конграсс». Сургут на связи. Свеженький даплейт от Бригды. треком про королевство обезьян. Monkey Kingdom. Трек недавно вышел на Runway Coins. Крутейший коллаб Abyss и Aggressor Banks. Трек называется Cold Run, вышел на Vision. Отличная синергия от мастодонтов и наших чуваков. Тут тяжело не узнать. Снова Рустам со своим проектом Magnitude. Второй трек с Lifted'а называется Now Run. Трека подряд со схожим названием. Это еще один ран, но теперь уже от Асфиксии и Нова. Миша готовит большой релиз на Atom Records. Сыграю сегодня 4 трека оттуда. Совместная работа Давид DM Fifth Lady Love в ремиксе Me One. Трекан называется So Crazy. Вышел на Aira Recordings. We'll be right back. первый новичок в сегодняшнем выпуске. Музыкант с никнеймом Монти из Киева. Работа называется «Киберпанк», подписана уже на Там Рекордс. Отличный позитивный музон, и под него настало время анонсировать наше мероприятие фестиваля «Нейропанк». Итак, что имеем? Недавно в ЕКБ прошел фест, буквально на той неделе. А уже на следующий, 25 марта, нейропанк-фестиваль пройдет в Нижнем Новгороде. Ну, а апрель по традиции, два города. 8 апреля Санкт-Петербург, 15 апреля Москва. Вся инфа на сайте нейропанк.ру. Мероприятие будет называться All Stars, и туда мы собрали реально всех звезд нейропанка. Свои бэк-ту-бэки и в Москве, и в Питере отыграют Гидра, Teddy Killers, Synergy, Receptor, One by One, Engage, Давид, Fat Love, N-Code, New One, Кижи, MG Free, Mr. Frankie, Walrus и New Form. Еще раз, вся инфа, билеты на нейропанк.ру. Вот ты лично, ты должен туда прийти. Тем временем продолжаем анонсировать предстоящую эпиху Асфексии на Там Рекордс. Это его совместка со Снайпер Фикс. Трек называется Plastic People. Жвачка от Bad District и Sable. Айдишка до плей. Это Кости Кроникс из Ростова. Трек называется White Pipe на плейт. Включаем генератор трушности и вешаем его на бас. Это коллаб Озмы и Lowriders. Трек называется Smoked Style, выйдет на Serial Killers Rec. И тут же дропнул Валрус. Телега с названием The Guardian выйдет сразу после подкаста на Дамреге. Это 41-я часть подкаста о drum and bass стран СНГ, ребята. Наши умеют, да-да. Лёха Мизов в коллаборации с пацанами из One by One. Так называется Full Control. Даплейт. Алексей сейчас не состоит в составе Гидры, продолжает карьеру сольно, уже написал кучу годных работ, которые можно послушать у него на странице. Продолжает передачу «Редкий гость» Женя Абсурд. Трек называется Spiria. Dubplay. Вот эту. Угадайте, кто? Все угадали. Юра MG Free с треком John Mirror Dubplay. Мираторг, Мираторг, Мираторг. Что за реклама, Юрас? Работа от Aggressor Bands с нашумевшего сборника Let It Roll, который выходил этой зимой. Называется Experience. подписали. Дабплейт. Короче, тут спорили, вот что чувак говорит. По-английски, по-английски. Эй, Степан, эй, Степан. Ваш вариант в комментариях. Екип называется Xanax или Xanax, даже не знаю. Шлягера ремикса на группу «Грибы» Киря Крот. Трек называется «Shadow Conspiracy». Выйдет на Boost Frame сразу после подкаста. Earthquake. Греченькое дабло от кодекса. No name, ID, dubplate, как хотите, так и называйте. Untitled еще можно. Свежие пирожки один за другим. Этот уже от Гидры. Совместно со своим братом. Их трекан, не беспокойся. Да, Play Time Records. Скандалы, интриги, расследования. Секретный коллектив из целой пачки продюсеров. скажу одно. Проект называется Rob State, и в него входят участники Нейропанка. Адапка, кстати, называется T-1000. Совместная работа Майл и Эноби называется Keep Looking. Да, play it. Сегодня раздает не хуже игры с Манчестером. Снова Chronics. Трек называется Bubble Beat. На плей. Сообразили на троих. Энкод, Валрус и Кодекс. Трек называется Альбион, выйдет на Биттесте в мае. замеска от SVJ и Item. Трек называется Paranormal. Вышел на лейбле Item от Subdivide Records. Просто заваливаем вас давками сегодня. Это Mastetics Absorption. Уже сверкало это имя. Музыкант Эноби из Москвы. Зовут парня Даниил, ему 17 лет. Трек называется Spaceship. Эй, Даня Кодекс, пост сдал, пост принял. Продолжает подкаст трек Ниндзя от Секвенда на плей. Местный Мефиус подъехал. Недавно вышедший трек от Чейзера на Ignition Recordings. Называется Мика. Мича. На плей. We'll be right back. Brain Crisis и Mall. Трек называется Rewind Dubplate. Мы заметили уже, что мы потиху съехали в текстеп часть. Сейчас будет грязь. Вообще не знаю, что у этого чувака в голове. Самсон Фетлов. Ацтек. Поедем сейчас. Прокатимся. Слава, Айтем. Comeback is real. Dubplate 3 BPM. Следующее новое имя в подкасте сегодняшнем. Музыкант с никнеймом Imp Force. Город Ровно. Телега подписана на YouSoFed. Кодекс сегодня за кузнеца отрабатывает. Только вместо наковальни у него ваш мозг. Сериал Киос. Камеров сегодня с Украины. Это Иван Маркус Зира из Ужгорода. Трек называется Lullaby. Эпиха на Invasion Recordings. Yeah. команде Usual Suspects из России от Тимаса. Так называется Валькир. И вышел в большом бесплатном альбоме Тимаса на Free BPM. Чуете, что творит шельмец? Трекан называется The Adventure. Дабка Serial Kills. Наконец-то в подкаст заехал Саня Мальтес со своим доплейтом Gravitation. Отличный игрок. Наш текстеп-локомотив тянет вагончики дальше. Это Сейбл. Дабка называется Devastation. Кто там на перроне забыл запрыгнуть? Мои соболезнования. Вторая работа Тимаса с его альбома на Free BPM. Conspiracy. Продюсер под кодовым номером 906 с со своим даплейтом Seductive. Классный роллинг. Это Moving Sticks и Мангуста, Deep Breath. Зеленоградские чуваки, известные вам по проектам Cinematics, Green Vibes. Трек for Coming State Forms. Меняет реальность со своим дабплейтом. Верные вайбы от New Forma. Трек Hidden Science, The Plate. Я в начале микса говорил тезис о том, что наши ребята делают качество. Уверен, каждый подкаст доказывает это. Если взглянуть на топ-100 битпорта, там всегда из 100 человек 15-20 имен, которые звучали в нашем подкасте. А мы продолжаем с проектом Green Vibes и работой Foundation Music, которая вышла на Acetate Forms. Подбираемся к концовочке, друзья. Улыбнитесь, жизнь прекрасна. Диаспора из Германии. Гурский Awakening в ремиксе Сейбела. Напомню еще раз, что всех ждем в Нижнем Новгороде 25 марта, в Питере 8 апреля, в Москве 15 апреля. Вся инфа на моей странице, на сайте neuropunk.ru, в наших группах ВКонтакте. Еще один новичок, чувак, с которым мы родились в одном городе, в городе Слуцке, проживающий сейчас в Минске, Вася Глейсер. Трек называется Closing Eyes, вышел на Use of Fat Recordings. Скачать на boostframe.com. На самом деле отличный легкий ликвид альбом вышел на UCF. Сейчас сыграю еще один трек оттуда. Если быть точным, то не на USAF, а на USODIP, простите. У Купера на USODIP. Это трек оттуда же, это Skype. Canis Majoris. Заключительный трек на сегодня. Это Nelver City Lights, огни города. У меня как раз за окном вечерок и светится Питер. Что ж, друзья, на этих позитивных нотках, как всегда, будем прощаться. Надеюсь, я зарядил вас еще на полгода энергией, позитивом. Совершайте под эту музыку великие дела. Всем яркой весны и теплого лета. Всем peace, respect, пока.